Глава 29. Зоя. «Ну вот, лифт упустили», — говорит расстроенно, но несколько наигранно. Чувствую, что ему нисколько не жаль, а я пока в замешательстве. Мне хочется накинуться на него с кулаками, что посмел потревожить меня своим минутным присутствием и выбить землю из-под ног. Все-таки я что-то гадкое сделала в прошлой жизни, раз боженька так меня наказывает. Никак я не могу избавиться от Лемона в своей жизни. Когда кажется, что все устаканилось и появилась настоящая цель в жизни, грядут важные перемены. Он как охотничий пес идет на запах этих перемен и довольно виляет хвостом. Удивительно, что тайпаны вырабатывают яд в сотни раз сильнее, чем у кобры. А статистика смертности делает более опасной для жизни человека гадюку, от укусов которой ежегодно погибают люди. Тайпан Макоя нападает редко. Все укусы происходили по вине людей, потому что они настойчиво преследовали змею или пытались схватить ее руками. Говорю медленно и расслабленно, но нервно жму на кнопку лифта снова. Не мог же он далеко уехать. Хочу скрыться уже от Кирилла, его близость сейчас удушающая. Хоть окно открывай. Я вся покрылась испариной, а нервозность достигает максимальной отметки. Не знаю, как правильно себя с ним вести. Лемон странно посмотрел на меня. В его глазах зажегся огонь, а улыбка заиграла на губах, что острые клыки стали отчетливо выделяться. Он словно готовится к прыжку и, стоит мне потерять бдительность, накинется и прокусит шею. «Я думал, ты боишься змей», — говорит громче. Оказывается, людей нужно бояться больше. А мой голос тише, и говорю я больше себе, нежели ему. Створки лифта снова открываются, и, не мешкая, захожу в кабину. Втайне надеюсь, что Кирилл решит меня проводить, и его прищемит двери. В этот момент закусываю щеки с внутренней стороны от удовольствия, представляя, как это будет происходить. Мы едем молча под заунывную мелодию. Неведомой мне силой стараюсь не смотреть в его сторону, а вот левую часть тела ошпаривает кипятком от горячих взглядов. Они такие резкие, глубокие. Зажмуриваюсь. Я, конечно, изменилась, но не настолько, чтобы разглядывать каждую мою клеточку. А именно это и делает Лемон. «Ты по-другому пахнешь», — в итоге говорит он. Итог нашего путешествия сверху вниз странный, как он сам, как и я, и вся ситуация в целом. Впрочем, ничего другого от него и не ожидала. Одариваю его таким же ошпаривающим взглядом и никак не комментирую. Нутро подсказывает, что он хочет вывести меня на диалог. Выхожу из подъезда, и холодный воздух пробивается внутрь. Становится зябко и неприятно. Еще и Лемон в затылок дышит. «Спасибо, что проводил. Мне было бы невыносимо находиться одной в этом страшном подъезде». Поворачиваюсь к нему лицом и упираюсь в мощное тело. Вроде не потеряла в росте, и Кирилл вряд ли вырос, но у меня стойкое ощущение, что я маленькая, хрупкая куколка на его фоне. При желании он и правда сможет меня сломать одним лишь касанием. Его тяжелый аромат переносит в летние дни, когда я нюхала его гель для душа ночами и истекала слюной, какой же он вкусный. Господи, я стащила флакон из его квартиры! Усмехаюсь таким воспоминанием. «Ты чего?» Его брови взлетают вверх, а взгляд бродит по моему лицу и останавливается на губах. Качаю головой и отворачиваюсь. Не хватало еще и правды вступить с ним в диалог. «Пока, Кирилл!» Поднимаю руку вверх и спускаюсь по лестнице. Холод уже не так ощущается. Начинаю привыкать, но чувство недосказанности повисает, как забытое белье на веревке. «Правильно говорят. Первая любовь никогда не забывается. Что же мне тогда делать?» «Зоя!» — кричит мне вслед. А я иду и не останавливаюсь. Увеличиваю расстояние между нами, как это делал он несколько месяцев назад. В горле что-то давит, а в груди становится тесно от накативших чувств. Они распирают, множатся, и грудину вскрывают ржавым консервным ключом. «Зоя, подожди!» Увеличиваю темп. Резко останавливаюсь. Я веду себя как маленькая обиженная девчонка 5 лет от роду. А надо как взрослый человек, который способен выстроить здоровые границы и общаться без претензий. Кирилл подбегает и берет мою руку в свою. Меня прошибает током, и я резко выдергиваю ладонь. Нет, обиде все-таки есть место. И никуда она не денется. Слишком остро сейчас все. Куда ни ступи. Минус воспоминаниями из прошлого. Я на машине, давай подвезу. Лемон научился спрашивать? Не стоит. Опускаю взгляд и снова спешу обернуться к нему спиной. Глаза его хоть и безумные, но в них всегда была вселенная. Моя вселенная. Но столько боли она принесла. Практически ведь уничтожила. Ночь на улице, опасно. Упирается и прохода мне не дает. Свежий воздух становится горячим и тяжелым, куда бы ни повернулась. Кручу голову вправо. Там шумное шоссе, что иногда заглушает голоса. И это хорошо, потому что сердце, как заведенная детская игрушка, никак не может успокоиться, то и дело отбивает ритм и носится по всему телу. Меня встречают, Кирилл. Смотрю в глаза и не отвожу взгляда. Если я хорошо его узнала, то сейчас должна быть гадкая шутка. Что-то про любовника. А Лемон завис ненадолго и сделал два маленьких шага назад. Отступил. Это ранит, но это то, что я хотела. Извини, не подумал. Улыбаюсь на прощание, а внутри начинается истерика. Трясет, мутит, знобит, и что там еще обычно бывает. Последовательность я не запомнила. Поворачиваюсь и продолжаю свой путь. Спина как мишень, и он взглядом старается попасть в десяточку. Чувствую стрелы, пули, дротики. Они прекращаются, когда заворачиваю за угол. Выдыхаю и, наконец, плачу. Я не думала, что наша первая встреча будет такой внезапной. Не была к ней готова. Если вообще к ней можно подготовиться. Всю дорогу до дома я сама не своя. Обнимаю себя руками, и снова это чувство одиночества кусает за ноги. Захожу домой и прислоняюсь к двери. Не спешу раздеться и снова открыть текст полученного сообщения. Сперва нужно выдохнуть переживания. Я ставлю чайник и завариваю себе ромашковый чай. Никаких сладостей дома нет. Остатки клубничного варенья доела на прошлых выходных. Только после того, как допила последний глоток, открываю письмо на ноутбуке и вчитываюсь в английские слова. Надо бы начать учить язык, а то если пройду конкурс, примут меня в труппу, а я ничего и понимать не буду. Медленно пишу ответ, что Беляева Зоя Леонидовна готова приехать на прослушивание в город Варшава Большой театр и Национальной оперы. Ставлю точку, перечитываю все и отправляю. От кончиков пальцев начинает струиться ток. Все это такое вдохновение вызывает и ажиотаж, что на какое-то время забываю о вечерних событиях. В моей жизни скоро грядут долгожданные перемены. Я никогда не думала, что смогу решиться сменить не только город, но и страну. Понимаю, меня ждет еще прослушивание, но где-то внутри я уверена в своих силах. Во время учебы в академии нам постоянно твердили, что наше балетное образование лучшее в мире. Проверим, насколько это правда. Не зря столько актеров с мировыми именами оканчивали школу Большого театра. Уже засыпая и представляя, как мое имя будут писать польскими буквами на афишах, приходит СМС. «Теперь ты пахнешь клубникой. Надеюсь, тебя встретили и ты добралась до дома».